Глава 29. Где нас становится семеро. Только когда повозка докатилась до развилки, мы выдохнули. Причем все сразу. «Богатого будет прямо», — произнесла молодуха. «А нам направо. Мы здесь сойдем». «Нам нетрудно сделать крюк», — я улыбнулась ей. «Довезем». Зонда послушно повернула лошадь. Тот путь, что мы с Лесиком проделали за 2 часа, на бричке докатили с ветерком. Остановились на краю деревни. «Мы дальше с бабушкой сами», — отказалась от нашей помощи молодуха. «Я видела. Ей хотелось, чтобы мы побыстрее уехали». «Что с ними не так?» — спросила я у Зонды, занимая место рядом с ней. «Девушка из псов. И вещи у нее в корзине детские. На ветру тряпка оттопырилась. Я заметила, что поверх овощей лежат деревянные погремушки». «Выходит, мы им помогли из города выбраться, а они нам». Я вздохнула. Тревожно мне сделалось за молодую девушку, которая тоже оказалась в непростой ситуации. «А когда ты пряталась с близнецами в тыковках, там еще кто-нибудь жил?» «Нет, я все дома осмотрела, когда искала вещи или припасы. Из целых всего-то 2 осталось. А сейчас уже целую улицу отстроили. Наверняка маги и туда вернулись». «А как же они?» Я оглянулась и увидела, что старуха и девушка в деревню не зашли, а направились куда-то в сторону леса. Шли быстро, беспрестанно оглядываясь. Зонда тоже обернулась на них. «Не живут они в тыковках», — скривила она рот. «Наврали нам». «Значит, тоже прячутся». Я покачала головой. «Сколько еще таких не успели вернуться в Маржину? Или их в пёсьем краю никто не ждал? Несправедливо все это. Зачем делиться на магов или псов, если обязательно кто-то страдает? Не лучше ли жить в мире?» «Это мы с тобой понимаем. Но как объяснить тем, кто нахлебался горя? В нашей семье все его нахлебались, но остались и людьми». Остаток пути мы ехали молча. Уже собирались поворачивать к себе, как увидели черную лошадь, еле переставляющую ноги. Она шла вдоль обочины. Иногда замирала, словно для того, чтобы передохнуть. Потом двигалась дальше. «Что с ней?» — спросила Зонда, натягивая вожжи, чтобы остановить бричку. «Подожди, я посмотрю». Я спустилась с повозки и осторожно пошла в сторону лошади. Когда подошла ближе, поняла, что ее шея лоснится от крови. Кто-то огромный оставил на ней следы от зубов. Мало того, что она потеряла много крови, так еще несла на спине тяжелый тюк. Он был плохо закреплен и скособочился на одну сторону, что доставляло лошади дополнительное мучение. «Нужно освободить ее от груза!» — крикнула я. «Заберем лошадь себе. Попробуем вылечить. Ее порвали псы. Вот еще одна жертва войны. Если не получится стянуть силой, попробуй расстегнуть подпругу. Тюк свалится вместе с седлом», — посоветовала Зонда, беря несчастную скотину за повод, чтобы та не испугалась. «Так будет быстрее». Я схватилась за лохматую шкуру, которой был прикрыт тюк, и потянула, но она не поддавалась. «Боже, здесь тоже все в крови!» Я брезгливо скривилась. Неприятно дотрагиваться до пропитанной кровью шерсти. Моих сил не хватало скинуть груз. Меня стошнило от запаха крови, что впиталось в рукава кафтана. «Иди, подержи лошадь, я сама», — сказала Зонда, протягивая мне повод. Я только сделала шаг в сторону, как к моим ногам со звоном упала сабля. Самая настоящая сабля, без ножен. Я подняла глаза и увидела свесившуюся руку, с пальцев которой капала кровь. «Зонда, это не тюк, это человек!» «Он жив?» — шепотом спросила девочка. «Не знаю, но кровь течет». Зонда оказалась смелее меня. Она поднялась на цыпочки и откинула край шкуры, оказавшейся огромным воротом, упавшим на голову мужчины. Сунула руку куда-то под мех. «Жив! выдохнула Зонда. «Стой здесь, смотри, чтобы не упал. Я подкачу бричку, перетащим его. Лошадь с ним на спине до усадьбы не дойдет». Пока мы пристраивали бричку, чтобы перевалить тело в нее, наша лошадь пугливо таращила глаза и раздувала ноздри. Мы были так сосредоточены на решении проблемы, что заорали обе в голос, когда кусты рядом зашевелились, и оттуда вылез кто-то большой и черный. «Чем это вы здесь занимаетесь?» «Какой же ты, Лесик, гад!» Зонда в сердцах ударила его кулаком по спине. «Напугал до смерти!» «Кого-то ограбили?» Лесик в сумерках тоже не сразу рассмотрел, что крутимся мы возле человека, а не тюка с вещами. «Помоги, он ранен!» Когда до Лесика дошло, он увидел лежащую на земле саблю. Кинулся поддержать человека. Втроем мы вытащили его из шубы, ставшей от грязи и влаги неподъемной, и уложили на сиденье. Бричка укатила с раненым и моими старшими детьми, а я взяла чужую лошадь за повод и повела в сторону усадьбы. Вспомнив о сабле, вернулась за ней. Она оказалась тяжелой, и мне пришлось тащить ее, чиркая кончиком о землю. Начался снег. Если бы я не была так измучена и напугана страшной находкой, то порадовалась бы красоте осеннего леса, тихо принимающего приближение зимы. Пока я доплелась, незнакомца уже втащили в дом и положили на шкуру перед камином. Когда я зашла, Лесик срезал с раненого одежду. Увидев меня, передал мне нож и ножницы, а сам кинулся завести чужую лошадь в хлев. О ней тоже стоило позаботиться, почистить и напоить. Ее ранами мы займемся позже, когда убедимся, что ее хозяин не отправится к праотцам. Я взглянула на живое пламя в камине, переживая за дом, который обычно не был рад чужакам. Оно горело ровно. Одно уже то, что дом впустил незнакомца, а не ощерился плитками пола, говорило о многом. Он доверял нам. Прибежала Зонда с ведром горячей воды и куском простыни. В две руки мы быстро освободили мужчину от грязной и пропитавшейся кровью одежды и обмыли его, стыдливо отводя глаза от того, что находилось ниже пояса. Накрыв тряпкой бедра несчастного, мы взялись за раны. Младшие дети сидели на лестнице и испуганно смотрели на нашу работу. Пришлось срезать с одной стороны головы незнакомца густые темные пряди. Там тоже зияла рана. Ударь враг острым предметом чуть ниже, и воин остался бы без уха. Его лицо было похоже на черную подушку. Смотреть на истерзанное, исколотое и посеченное тело было страшно. Почему он, имея столько смертельных ран, был до сих пор жив, оставалось для меня загадкой. «Он маг. Сильный маг», — прошептала Зонда, когда я поделилась с ней своими опасениями. «Он заговорил себя, чтобы не истечь кровью до окончания боя. Магическая защита до сих пор держится, иначе бы он умер еще на дороге». Пока я работала ножницами, Зонда обрабатывала раны и прикладывала к ним ладони, с которых струился свет. «Я поддержу его своей магией. Он справится». Она пыталась успокоить меня, видя, что я паникую. Некоторые порезы были настолько глубокими, что хорошо было бы их зашить. Но никто из нас прежде таким не занимался. Я вспомнила, что нити и иглы нужно вымочить в спирте, поэтому, взяв лампу, отправилась на второй этаж. В столовой, помимо сладостей, хранились всякие бутылки, и я надеялась, понюхав их содержимое, понять, что пригодно для обеззараживания. Войдя в столовую, я остановилась. Что-то было неправильно в коридоре на втором этаже. Но, думая о своей задаче, я отметила эту странность лишь краешком глаза. Я вышла спиной вперед и внимательно всмотрелась в темноту. Подняв выше лампу, ахнула. Все до одной двери в длинном коридоре были распахнуты. Дом хотел помочь. Я так поняла этот великодушный жест. Спальни, спальни, спальни разных цветов и разных размеров. Возле библиотеки кабинет, Напротив – комната со стеклянными шкафами, где полки были заполнены бутылками, мелкими пузырьками и непонятной формы склянками. Здесь в тумбах и многочисленных ящиках хранились рулоны узкой ткани, годные для перевязки, пакетики с какими-то травяными сборами, лекарские инструменты. Допотопные, конечно, и устрашающие на вид, но вполне соответствующие медицине прошлых веков. Наткнулась на коробки с высушенным мхом. Я уже знала, что псы, как дети природы, применяли порошок мха для заживления гнойных ран и ожогов. Лесику об этом рассказал наместник, когда бегал с ним по лесу в первую ночь обращений. В соседней комнате, имеющей с первой общую дверь, обнаружился рабочий кабинет лекаря. На столе стопкой лежали книги. Кушетка, больше напоминающая кровать, была заправлена белоснежным бельем. Под ней стояли горшок и что-то вроде утки, на случай, если больному нельзя будет подниматься. Я открыла одну из книг и поняла, что держу в руках анатомический атлас. «В доме жил лекарь», — произнесла я шепотом, переходя в третью комнату, сообщающуюся с первыми двумя. Судя по тому, что у медика была небольшая и достаточно скромная спальня, по сравнению с теми, что находились напротив, его держали на службе, что совсем не казалось мне удивительным. Дом на отшибе, до города далеко, и хозяева усадьбы хорошо позаботились о себе и своих слугах, на случай немедленной помощи. Теперь я совсем не понимала, как хозяйка могла разогнать всю прислугу и уйти из дома, больше похожего на продуманную крепость. Он был отлично подготовлен для длительной осады. «Спасибо, дом!» — сердечно поблагодарила я и побежала вниз. Надо было показать найденное богатство Зонде. Она лучше разбиралась в местных лекарственных травах и способах их применения, чем я. Наверняка ее родители тоже пользовались услугами лекаря, если не обходились собственными силами. Внизу у камина уже сидел Лесик и что-то тихо выговаривал Зонде, пока та держала обе ладони над головой больного. Не все раны видны. Кровь в ушах и гематома на все лицо могли свидетельствовать о внутренних повреждениях. «Он придет в себя и сразу поймет, что мы псы», — поймала я последнюю фразу Лесика. «Предлагаешь сразу выкинуть его на улицу? Или сначала позволишь подлечить его?» — зло спросила Зонда. «Как он?» — поинтересовалась я, прежде чем огорошить новостью Зонду и Лесика. «Лучше. Он уже не без сознания. Он спит». Услышав от меня о полезных находках, дети оставили больного на меня, а сами кинулись наверх. Через некоторое время прибежали младшие. Дом открыл двери и на третьем этаже. Пусть не было понятно, какие сюрпризы ждут на самом верху, исследование решили оставить на утро. Но уже стало ясно, что каждый из нас может занять отдельную спальню. «Чур моя розовая!» — прокричала на весь дом Ильга и побежала за своими вещами, чтобы застолбить территорию. «Его нужно перенести наверх», — кивнула на незнакомца Зонда. «Положим в лекарской. Там проще ухаживать и делать перевязки. Я нашла все нужное, чтобы зашить раны. Дежурить у его постели будем по очереди. Первые ночи самые опасные». Я рассеянно кивнула и поднялась, скрипя всеми суставами. Устала.